так как проникнута глубокой горечью по отношению к нему. В других стихах такого рода еще больше этой горечи. «Пускай умру, но пусть умру, любя, я вяну, гибну в цвете лет, но исцелиться не желаю» и так далее. В юном Пушкине исключительно велико желание проникнуть в самую глубину природы человеческой, в ее изначальные качества, каждое из которых противоречит всем другим, но тем более немыслимо без них, как и они без него. Юному Пушкину такая задача была уже вполне доступна. Несмотря на это, нередко он не находил для выражения всего этого достаточных средств. Едва ли не самый показательный пример тому – послание к Каверину, написанное в 1817 и переработанное в 1825 году. Переработка свелась к сокращению в два раза, из 31 строки оставлено 16, да к замене всего одного слова. «Было гусарские грехи, стало счастливые». В результате получился в полном смысле пушкинский шедевр. «Забудь, любезный мой Каверин, минутной резвости нескромные стихи. Люблю я первый, будь уверен, твои счастливые грехи. Все чередой идет определенной, всему пора, всему свой миг. Смешонный ветреный старик, смешонный юноша степенный, пока живется нам, живи. Гуляй в мое воспоминание, молись и вакху, и любви, и черни презирай ревнивое роптанье. Она не ведает, что дружно можно жить с кеферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом, что ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом». Какой вывод можно сделать из всего этого? Тот, что еще в детских, тем более в юношеских стихах Пушкин пробивался к тому состоянию своему, которое приобретет в зрелом возрасте. Он, следовательно, обладал способностью представлять всего себя, в каком бы возрасте ни находился. Но от этого тем отчетливее чувствовал и сознавал всю прелесть и всю трудность каждого своего возраста. Еще бы, быть только таким, каков сейчас – и одновременно ощущать в себе качество всех своих возрастов, как прошедших, так и предстоящих. Во время работы над шестой главой Евгения Онегина Пушкину не было еще 27, а он между тем как бы пугает себя приближением своего 30-летия. «Познал я глаз иных желаний, познал я новую печаль. Для первых нет мне упований, а старой мне печали жаль. Мечты, мечты, где ваша сладость? Где вечная к ней рифма, младость? Уже ли вправду, наконец, увял ее венец? Уже ли впрямь и в самом деле, без элегических затей, весна моих промчалась дней, что я, шутя, твердил доселе? И ужель возврата нет? Ужель мне скоро 30 лет? Как же так? Он ведь за 10 лет до этого написал, что всему пора, всему свой миг. Иначе сказать, признал неотвратимость бега времени для каждого из нас, следовательно, и бессмысленность сожаления о приходящести мгновения. А теперь оплакивает молодость, которая к тому же еще и не успела покинуть его. Кроме того, ровно годом раньше, в 1825 году, когда ему было всего на 1 год меньше, ликовал по поводу того, что достиг полного развития своих духовных сил и может творить. Какая же причина его теперешней грусти? Но тут нет никакой загадки, поскольку речь идет о Пушкине, с такой остротой чувствовавшем одновременно приходящесть и неприходящесть момента. Уходя, момент оставляет неизгладимый след в человеческой душе. Однако при том условии оставляет, если мы, как это нам положено, сумеем углубиться в него, то есть всякий раз ощутить себя вполне самими собой. Прощаясь с молодостью, Пушкин благодарит молодость за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, в общем, за все ее дары. Он прощается с нею, зная, что она еще с ним».